Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мы продолжаем наши программы с Алексеем Орловым. В этих программах мы разбираем важные, как я думаю, и для меня, и для слушателей, темы о жизни, о семье, о взаимоотношениях. И сегодня, Алексей, я предлагаю поговорить вот о чем. На прошлой программе мы разобрали тему взаимоотношений взрослых и детей. Почему дети иногда считают, что им родители что-то обязаны, и почему родители считают, что они обязаны что-то детям. И в результате мы пришли к теме семьи. Того, что дети взрослые не могут построить семейную жизнь по каким-то причинам и не знают, куда им идти. Так вот, я предлагаю тему нашей беседы сегодня. Для чего мы живем? Хорошая тема. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Народославянского радио. Для чего мы живем? Это вообще самое-самое главное. Если мы понимаем, для чего мы живем, то тогда все другие вопросы становятся ничтожными, их вообще больше не существует. Ибо если мы понимаем, кто мы и для чего мы, то тогда мы идем по той самой стезе, которая нам уготовлена и на которой для нас не будет каких-либо серьезных проблем. Это все равно, что приходим в тренажерный зал, где есть тренажеры, которые нам понятны, что с ними сделать, тоже понятно. Кем мы должны выйти из этого зала, тоже понятно. Кто наши тренеры, тоже понятно. Кто с нами в парах, тоже понятно. Командная игра, и все хорошо. Как только мы уходим от тренажера, не готовые, мы сразу попадаем на войну. Как новобранцы, которые не умеют стрелять, окапываться, прятаться, понимать, кто свой, кто чужой, пользоваться оружием, пользоваться средствами коммуникации, понимать приказы, читать карты и прочее. Вот многие из нас сразу пытаются перейти на войну. Сразу. Причем на войну уходят по разным причинам. Одни хотят сразу всех победить, чтобы сделать мир лучше, как это в советское время был фильм, который мальчик уезжал в Африку бороться за свободу всех угнетенных негров. Такой маленький мальчик, там лет 8 или 9. Я, говорит, и убегал. Буду сражаться за свободу негров. Ну, что он там мог сделать, с кем он там мог сражаться? То же самое здесь. Если мы не готовы, то в этом случае тогда мы ноль без палочки. А вот те, кто против нас, они-то очень сильно готовы. У них это все передается по наследству. У них элита вся воспитывается с точки зрения того, как победить, им все эти науки вкладываются, как обмануть, как кого в долг засунуть, как там еще что-то с ним сделать, как какую-то очередную игрушку-пустышку в зубы вставить. И прочее, прочее, прочее. А мы вот такие вот не готовы сразу на фронт, эти пустышки себе в рот засунули, ходим и не пойми, что происходит. Так что кто я, зачем я, это первично всегда. И только после этого начинаются действия. Как личные, так и вместе с кем-то. Ну а как же все-таки ответить на эти вопросы, даже самому себе, при помощи чего? Вот посмотри, я уже говорила в прошлой программе, что ориентиры-то потеряны в очень многих случаях. И традиции семейные не везде передаются, мудрость, да, какая-то предков. И сами-то родители выросли вот так вот, как это, лошадь без всадника. Скакали там то туда, то сюда лбом, то в эту стену треснешься, то в другую, и сделаешь выводы уже какие-то. И слава богу, если придешь к тем выводам, которые нужны. Лошадь без всадника, наверное, не очень хороший вариант. Лошадь со спящим всадником. Возможно, и так. А самый худший вариант, когда всадник без головы. Вот на лошади что-то сидит такое, а головы нет. Вот куда лошадь поведет, туда он идет. Когда спящий, еще разбудить можно. А вот когда царя нету в голове, это всадник без головы. И он цепился в эту лошадь, привязан к ней, слезть не может, потому что дохлый. Но при этом лошадь без него тоже не может существовать, потому что привязана. И вот такая вот дурь у нас постоянно происходит. Поэтому всадники без головы здесь даже больше подходят, нежели чем, вот, ты сказала, лошадь сама по себе. Итак, как определить? Вот для этого нам необходимо вернуться к своим корням. Что я подразумеваю под нашими корнями? Это когда мы живем по тем укладам, которые естественны для нас. Вот когда мы не нарушаем свое естество, тогда все становится на свои места. И многие вопросы отпадают сами собой. Ну, если я понимаю, что я мужчина, ну, вряд ли мне нужно кого-то в себя пропускать с точки зрения того, что кто-то во мне породил ребенка. Ну, бестолковое занятие, и этим жопники занимаются, жопочники, как их называют, да? Но мужчина не должен этим заниматься. Если я понимаю, что я женщина, да, если женщина понимает, что она женщина, то она не будет пытаться кого-то зачинать. Она будет порождать детей, и она будет искать мужчину. Вот мужчина ищет женщину, женщина – мужчина. Это психология половая. Если я понимаю, что мой ребенок до определенного возраста должен познавать какие-то уроки образные, и он себя воспринимает, то мы должны понимать психологию возрастную. Если и тогда ничего не нарушится, да, я буду ребенку давать все, что нужно. Если мы понимаем, как взаимодействовать друг с другом, то есть это уже социология, социальная психология, общественная психология, то мы взаимодействуем друг с другом. Вот это все, все эти логии, психологии с более широким представлением, не оторванные друг от друга, представлены в нашей славяно-русской варновости. Величайший инструментарий, который я пока вот осознал, и я понимаю, что лучше этого пока я ничего не знаю. Ни какие-то там варно-кастовые системы Индии сюда вообще не вписываются. Они очень упрощенные. Это инструментарий фашистского направления, вот эти вот варно-кастовая система индуистская. Где родился, там и сиди. А славяно-русская варность, она учитывает и наше предназначение и может объяснить, и наше нахождение, где мы сейчас находимся, и что нам дальше делать, и наш уровень прохождения, который связан с нашим опытом, с нашими летами, с нашим семейным положением, с нашими стремлениями и предназначением. И тогда становится понятно, в каком возрасте что делать, где я сейчас нахожусь и куда я двигаюсь, к чему я должен прийти, чего я должен достичь, и главное, в момент, когда я должен чему-то начать служить. Все, все становится на свои места. Вот если мы эту науку постигаем, то эта наука становится еще и инструментарием, который можно применять в жизни. Все очень просто, а не так, что степени какие-то ученые получил, а как чего применять, непонятно. Вот славяно-русская варность – это практика, это знание, это то, что мы можем применять в жизни и то, что нам помогает. И главное, еще и диагностика, понимание, кто я на данном этапе, каким я буду когда-то, каким я был когда-то, и кто передо мной, каким он был когда-то и куда ему стремиться. И исходя из этого, мы совместно можем делать тот самый рой, наш рой общинный, которым жили наши предки, которым завещали нам жить. И все становится на свои места. Поэтому изучение таких простых основополагающих учений, как славяно-русская варность, решит многие вопросы. Если их не просто послушал и выпустил, а дальше хоть трава не расти. А если мы понимаем, принимаем и действуем. Это практика, это наша жизнь, естество. Это первое, с чего надо начинать. Изучение наших основ, а не какой-то там глупости, которую дают в институте с умным видом какие-то дяденьки и тетеньки, защитившие диссертацию, непонятно для чего, непонятно на чем основываешь, друг у друга списывая, да, только потому что им деньги за это платят. И все, это все заканчивается. Вот такой глупостью, наверное, нам заниматься не стоит. Не так видится. Но об этом ты подробно рассказываешь на своих семинарах, которые есть и в доступе. Это я говорю о славяно-русской варновости, если кто-то заинтересуется. Ну, более подробно рассмотреть. Да, славяно-русская варность – это следующий этап. Но сначала нужно разобраться с собой, вот если мы говорим уже как конкретно, да, с чего начать. То с собой разобраться мы можем тогда, когда поймем, что нам мешает жить. Что есть человек. Когда мы понимаем все составляющие единого целого человека. Это когда у нас есть физическое тело, когда у нас есть подсознание, это язык и действие физического тела, когда у нас есть осмысление сознания, когда мы можем что-то в этой жизни проявлять, и дрессировать подсознание, когда есть сверхсознание, которое относится уже к душе, к высшему «я», к сущностям и так далее и тому подобное. Это то, что называется родовая нить. Вот когда мы все это понимаем и еще понимаем, что такое совесть, соединяющий лифт на всех уровнях, наше божественное начало, все наши уровни, сущностные, сверхсознание, сознание, подсознание и так далее, вот этот клубок, когда мы берем цельно, вот человек цельный же, это же не просто там лапка отдельно, печеночка отдельно, и глазик отдельно, это цельная наша структура. Вот в этом случае тогда мы понимаем, что у нас сейчас доминирует. Животное начало. Тогда мы как животные себя ведем. Тогда мы живем ради одного – нажраться, выспаться, совокупиться и сдохнуть. Вот как настоящие суслики. Все, другое нас ничего не интересует. Хлеба, зрелищ, защита, совокупление, больше нас ничего не интересует. Это животное начало. Но это же уровень-то вот до пупка. А есть какие-то уровни повыше. А дальше уровень уже человеческий, это сердечный, это осмысление. Вот это все, это уже к человеку относится. Здесь где-то чуть пониже, только сердцем чувствую. Здесь уже осознаю, здесь уже двигаюсь. А дальше-то уже азы включается, уже божественный царь в голове. Это уже сверхсознание. Поэтому, когда сверхсознание дает установки на появление человека, то есть мы, будучи там еще, не в человеческих телах, даем установки на свою жизнь, то тогда формируется человеческое тело, сверхсознание отходит немножечко в сторону, потому что она еще в теле не проявлена, включаются инстинкты животного начала, когда мы формируемся, и когда рефлексы, инстинкты, вот мы родились, они нами управляют. Сознания еще пока нет, мозг формируется. И вот это надо понимать, когда формируется мозг, необходимо то, о чем мы говорили, например, в прошлой программе, в него вкладывать. Если мы это упускаем, все, вырастает животное, которое ни морали, ни совести не ведает. Оно живет по звериным законам. Такое Маугли в самом худшем представлении. Если там Маугли хотя бы описывался очень хорошо, но, к счастью, это, ну, может быть, единственный какой-то вариант, который Киплинг описал, и то из своего представления. А, к несчастью, эти Маугли, они совершенно не такие, как в книжке. Это животные, дерущиеся за свое существование совсем. У кого есть хлеб, у того отнять хлеб. У кого есть там самочка, эту самочку отбить, ореол свой защитить и прочее, прочее. Вот только на этом уровне. Но это же недостаточно. Это животное начало. Зачем нам оно нужно, если оно само по себе? Это тот самый дикий конь, на котором всадник без головы. Дальше добавляется сердечный уровень. Мы уже начинаем понимать, что нельзя, оказывается, на всех давить. Надо здесь любовь проявлять, надо понимание проявлять. Чувствовать что-то сердцем, ощущать что-то сердцем. Дальше сознание появляется. Сознание – третий этап. Осмысление этого мира. Но если вот это не включено, то как ты этот мир будешь осмыслять? И только потом высшее включается. Вот этот человек-аз настоящий, человечий аз. Вот эти все моменты становления необходимо нам проходить. Поэтому, когда мы убираем страхи, а это животное начало, и тогда у нас уходит гордыня, вот тогда только сердце раскрывается, когда гордыни нет. А гордыня – это дочь страха. Если страх не убрали, гордыни будет. Это не человеческое, это животное начало. Поэтому, когда мы убираем страх, переводим его в порядок подчинения нашей жизни, как предохранитель, то тогда все на своих местах. Это первая лекция «Родовая нить. Жить без страха». Потом включается сердце, потом включается сознание, включается аз. Цветочек такой раз и распустился, все, аз. А дальше уже пошло опыление, семена и прочее, и начинаем сеять плоды. Вот эти все уровни надо понимать. Не понимаем, ничего не получится, будет глупость. Итак, получается, значит, животное начало мы должны воспитать, а это через сознание. А сознание, понятно, когда включается, когда гордыни нет. И когда у тебя сознание через сердечное, через понимание, через любовь включено, ты можешь взаимодействовать как с людьми, им что-то доносить, их уметь слушать, совместно что-то начинать делать. И тогда общинность проявляется. А где общинность, там мы непобедимы. Там мы становимся народом, а не просто населением. А где народ, попробуй такой сломить. Потому что мы понимаем, что народ – это не я, это мы. И не только моя семья. Это наше общество, наша община, наши какие-то предприятия, совместные действия, держава, в конце концов. Где есть от нас и защита, где каждый ради державы, держава ради нас. И тогда в державности можем проявить самые свои лучшие качества и помочь другому лучшие качества проявить. И там нет просто потребителей, которые жрать, жрать, жрать, и все, попандополы такие. Там уже человеки. Вот когда мы все эти уровни проходим, вот только тогда мы начнем понимать, начинаем, вернее, понимать, кто уже прошел, и начинает понимать, что, оказывается, жизнь не такая плохая. И в этой жизни ничего плохого нет. Она плохая настолько, насколько мы ее плохой можем сделать. Жизнь очень мудрая. Но она отвечает нам на наши запросы. Хочешь тварности – получи тварность. Хочешь войны – получи войну. Пожалуйста, без вопросов. Хочешь мира, хочешь любви и радости – вот тебе и это. Хочешь жить по божественным уровням – пожалуйста, в естестве живи. От нас все зависит. И когда мне кто-то пишет, да у вас ни хрена не получится, да кто вам даст, я с такими даже не разговариваю. Даже не разговариваю. Когда кто-то пишет что-то, вам никто не даст, но это ему никто не даст, это его мир. Я просто прощаюсь с таким, в бан тебя, товарищ, потому что ты начинаешь нам просто навязывать, что нам кто-то не даст. А ты вник в тематику, а ты над собой поработал? Да нет, не поработал. Чего ж ты нам пишешь-то, что нам никто не даст? Это тебе не дают. Ты сидишь вот так вот по самой этой волну, только не гони, потому что дерьмо в нос попадает. В какой-то там канализационной яме. И кричишь, нам никто не даст. Одни там царя ждут православного, кто-то там Перуна ждет, кто-то там Мессию ждет, еще что-то. Все себя ждут волшебника в голубом вертолете, который прилетит и подарит нам 1000 эскимо. Да не прилетит он. Да нафиг вы ему нужны. Ну, реально, что вы ему дадите-то взамен? Он волшебник, а вы кто? А вы вот так вот в дерьме. И что дальше-то? Зачем вы ему эти засранцы нужны? А вот когда вы начинаете задумываться о том, что, ребят, что-то плоховато пахнет, и как-то так это дышать тяжело, и в рот уже лезет, наелись уже, вот тогда мы берем друг дружку за руки, и кто-то, кто посильнее, начинает поднимать кого-то, кто послабее, туда, чтобы тот вылез, веревочку сверху скинул или палочку засунул, чтобы все дружно вылезли. Общинно. И мы не думаем, кто нам даст, а кто не даст, потому что мы человеки становимся в этом случае. Рой, единая команда. Это плевать, кто нам что дает, не дает. Мы сами берем, что надо, и мы сами делаем, что надо. И вот это может понять только тот, кто ушел от страхов, в ком нет гордыни, а где нет гордыни, там есть взаимодействие. Мы с тобой, мы вместе. Где каждый понимает, для чего он, для чего его семья, для чего его род, община и вся держава. И тогда держава ради каждого, каждый ради державы. И живут-то все тогда по совести. Совесть включается, когда страха нет. По полной работает. А где совесть, там уважение к природе. Ладу с природой живем. А где лад с природой и совесть, там понимание, кто мы, откуда мы. И наследие предков вдруг открывается. Родовая память открывает. Говорят часто, Алексей, как открыть родовую память? Да вот так открыть. Она сама открывается. И ты начинаешь из потока получать прямо вот напрямую информацию, которую в никаких книжках не читал, ничего, просто идет поток. А потом начинаешь проверять, так правильно все сказал. Вот правильно, прям слово в слово, как такой-то книжки там написаны, что-то еще. Бывают такие случаи, взял книжку в руки, даже еще не открывал, ты уже знаешь, что в ней написано. И ты начинаешь ее цитировать и спрашиваешь, откуда ты, что, читал ее? Да нет, первый раз в руке держу. Да потому что с этой книгой я получил всю информацию от того, кто ее писал, откуда он брал и прочее. База одна. База-то, да. Ну, есть, база есть разные. Есть база эгрегориальная, низкого уровня. Ну, там много чего есть. Есть база более высокая, она надэгрегориальная. Это уже то, что к локам относится. Ну, это отдельные разговоры. Сейчас не хочется в споры там всякие влезать, потому что многие сейчас найдут, скажут, ты, Алексей, неправильно там локи представляешь. Ну, послушайте просто, о чем мы уже говорили. Там все подробно расписывается. В семинарах, кстати, тоже. А потом родовое. То, что выше всяких лок, выше всяких эгрегоров. Оно не, родовое не может быть ни локой, ни эгрегором. Оно никого не улавливает, не удерживает. Ну, как я своего ребенка буду удерживать? Да? Это же глупо. Я же его родил не чтобы своим рабом сделать. Как-то там в локе, либо в эгрегоре как-то держать. Это же не собачонка. Это мое продолжение. Поэтому родовое выше всего. И вот все это, когда мы понимаем, вот тогда приходит ответ на тот вопрос, который ты в самом начале поставила. Замечательно. Только понимаешь, это же очень большой труд. Ну, к сожалению, не каждый привык трудиться, и тем более духовно трудиться. Вот у меня вопрос какой. Нужно все-таки начинать с себя или же начать воспитывать детей, подрастающее поколение в этом, и расти вместе с ними самим? Как вот это сделать? А как ты себе представляешь, что невоспитанный человек без самообразования кого-то сможет образовать и воспитать? Вот ты, если не умеешь читать, многих ты научишь чтению? Ну, у меня есть опыт родовой такой, когда неграмотные родители, потому что понимали, что они неграмотные, а это нужно очень. Они просто отдавали тогда учиться так своих детей говорим, кому-то другому. Это понятно. Ты говоришь, как, что себя, не себя, своими детьми. Мы сейчас про это говорим? Ну да. А поэтому, говорю, когда ты отдаешь кому-то другому, это одно, да, а нет кого-то другого. Не могут, конечно. Поэтому, если ты хочешь научить кого-то читать, считать, ты сам должен научиться читать и считать. Все-таки себя нужно всегда. А как знать по-другому-то? Ну, как по-другому? Я неграмотный, буду кого-то обучать грамоте? Ну, нет учителей, нету. И что? Я тогда беру самоучитель, начинаю как-то там что-то изучать, у кого-то спрашивать, комбинировать. О, я понял, что это буква А, О, вот так пишется. А, З, это буки боги, ага, Б, понятно. И я начинаю сам себя образовывать. И только тогда, когда я взял это откуда-то там из самоучителей, из каких-то там видео, из аудио, с кем-то поговорил, у меня сложилось. Вот только тогда я могу что-то делать. Может, на курс надо сходить? кому-то там съездить, детей сам не могу туда отдать, а сам, может быть, съезжу. Но все равно с себя начинать всегда. Хочешь изменить мир, но начни с себя. Дети же – это часть нашего мира. Это целые миры, которые пришли с нами повзаимодействовать в наш общий мир, свои маленькие миры. Ну, кстати, вот по поводу миров и по поводу родителей и детей. Ведь многие говорят о том, что сейчас в это необыкновенное время, в переходное время, приходят на Землю уже целенаправленно дети с задачами, которые будут менять этот мир. Такие дети приходили всегда. У нас как-то все привязывается к какому-либо представлению, что я являюсь пупом Земли. Вот именно сейчас я живу, и сейчас я пуп Земли. И вот именно в мое время приходят эти вот координаторы, изменятели, дополнители, учителя и так далее. Да они во все времена приходили, если уж честно смотреть-то. Просто мы этих временах не задумываемся, мы не знаем. Для нас их не существует. Поэтому то, что мы сейчас видим, вот эти вот пошли дети какие-то, разумные, правильно, они и тогда были. Просто тогда спрос на них был определенный вот в том направлении. Сейчас в этом. Тогда знали о них наши родители, бабушки, дедушки. Но это было естество, обыденность. А сейчас нам это показывают, рассказывают. Сейчас ютубы всякие, телевизионные программы об этом рассказывают. Поэтому для нас это стало более ярко выражено в нашем мире. И не более того. Всегда приходили корректировщики. Всегда приходили спасители. Просто мы о них можем не знать. Так вот, когда мы узнаем, первое, свою глупость, то тогда эту глупость мы пытаемся из себя искоренить, убрать. А убрать ее можно только одним способом – начать работать над собой. Набираться опыта, знаний, искать нужную информацию, переводить ее в знания. Открывать свою родовую память через убор страхов, через убор гордыни – и тогда у тебя будет идти прямой поток того, что тебе необходимо. Ты будешь становиться цельным человеком. Когда становишься цельным человеком, ты эту цельность уже не глупость. Глупость – это же не понимание чего-то. Цельность ты передаешь сразу, как образ. И у нас с тобой был разговор такой, что вот люди, к примеру, там, за 50 или близки к этому, вдруг начинают осознавать, что как-то жизнь у них вот прошла не туда. Да. И что делать? И женщины уже такие одинокие, которые уже синяков на задницах имеют несчетное количество, уже пробу в синяках ставить некуда, шишки у них там на голове, прошли все перипетии, одинокие. Вдруг начинают задумываться, семья, пожалуй, мне нужна. Ох, я дура, вела себя не так. Ох, я там мужа своего пинала, мужикам там козюли строила. И мужик тоже думает, что ты как-то и один. Ну, мужчины меньше, конечно, думают, но тоже так задумываются. Что-то я как-то одинокий, и носки некому постирать и приготовить, все сам да сам, как-то уже несерьезно. Надо бы семейку завести. Задумываются. Ну так, друзья, один раз в год сады цветут. Один раз в год любви там что-то такое ждут, да, Герман пела. И чего? Вы свое лето пропели, весну прогуляли, прокутили, ума-разуму не добрались. А сейчас хотите, чтобы вдруг к вам принц на белом коне приехал, да еще и с квартиркой желательно, да еще и с заработком, и чтобы красавчик был, вообще не могу. И чтобы вдруг вам там царевна какая-то попалась, желательно не лягушка, которая и красивая, и стройная, и все при ней, и там себя проявит, как вообще золото. А с чего вы взяли-то, что к вам 50-летним какая-то или какой-то придет тот, которого вы там мечтаете, исходя из ваших представлений 30-летней давности. Ну с чего вдруг? Вы же прогуляли время-то уже. Все, его не вернуть. Самое ценное – это время. И что дальше делать? А дальше все очень просто. Если человек живет один раз в этом мире, ну считай, что он живет один раз, ну тогда и ищи принца и принцессу. Тогда все нормально. Не парься. Просто не парься и все, вопросов не задавай, иди посмотри, да, там, дом 2 или что-то еще. А если ты понимаешь, что человек живет не один раз, и в этот мир он может приходить многократно, вот тогда то, о чем рассказывали многие мудрецы, и в частности я рассказывал на своих занятиях, Это родовая линька «Жить без страха», управление судьбой, взаимодействие миров, славяно-русская варновость, общинность и так далее. Человек понимает, что, оказывается, ему предстоит скорее всего, сюда вернуться, чтобы вкусить те плоды, которые он здесь посеял при жизни. Вот сейчас я живу, помер, а деревце-то продолжает расти. И плоды-то она скоро начнет давать. Так мне придется сюда вернуться в какой-то либо породненный род, либо в свой род, каким-то своим там прапраправнуком или прапрапраправнучкой, и вкусить эти плоды, чтобы понять, горькие они, сладкие, съедобные, несъедобные, может, отравленные. И в этом случае тогда человек понимает, что если он упустил свои стадии развития, например, становление тела, семейные, общинные, и уже находясь на уровне общинном, выходя из этого, он пытается семью только создать, то есть отступить на полтора шага или на шаг назад, это глупость, ничего не получится. Что ему нужно делать? Плоды-то он уже посеял. Значит, необходимо те саженцы, которые он посеял, ненужное выкинуть, выкорчевывать, а нужное лелеять. Не сорняки растить, а лелеять. А кто наши саженцы? Это наши дети. А мы часто уже детей упускаем. Значит, в этом случае кто наши саженцы? Наши внуки. Потому что в родах своих внуков и правнуков нам предстоит сюда прийти, если, конечно же, это все есть. И тогда вот что мы в детей смогли, не смогли, внуков смогли, не смогли, в правнуков вложили, вот то и будет в нашем роде, то и будет в нашем мире, в который мы опять придем. Никто принцип Финиста не отменял. Живат мы, как были, так они и есть. И об этом множество мудрецов говорило до меня. Хорошо. Допустим, что этого нет. Нет инкарнации, нет реинкарнации, нет вот того, о чем я говорю, как будто это бред сумасшедшего. Давайте так представим. Но вопрос. Если мы занимаемся своими внуками, детьми и правнуками, и занимаемся хорошо, чтобы они человеками становились, передаем им лучший опыт, лучшие знания, мудрость передаем, умение жить в обществе правильно, взаимодействовать с другими людьми. Нам от этого какой-то минус будет вот в этой жизни. Даже если вот жизнь один раз и все, живем один раз. Как ты думаешь, от этого плохо нам будет? Я думаю, зачтется все труды, зачтутся. Да не то, чтобы зачтется. Мы уже в своей жизни, в старости, будем получать ответ, если мы правильно ребенка воспитали, если мы привили ценности наши, не чужие, не халувины какие-то, не жопничество, не прочее, а ценности наши, семейные, родовые, культуру нашу, то тогда мы никогда одинокими не останемся. Вот наши дивиденды, вот наша пенсия. И поэтому, если государство сморкается этой пенсией на нас, и пинает нас, минимум обеспечит нам, да? Обеспечит минимум. Да мне плевать, что там минимум будет обеспечен. Мои дети, вот моя пенсия. Вот мои дивиденды. Они не бросят меня никогда, если они человеки. А если они обезьяны, я в них обезьянничал, глупость. Они такие же обезьяны и выскочили, глупые. И плевали не на тебя. На всех плевали. Вот это надо понимать. Даже если вы не верите в реинкарнацию, если вы не верите в будущее свое, ни в какие там животные и прочее, то в этом случае тогда вы не останетесь одинокими, и вас будут содержать до вашей доски гробовой. А если вдруг все-таки есть реинкарнация, то тогда вы полностью получите все, что отдали в этот мир. И это будет ваша акарма. То есть легкая. То, что свободно, чистый лист. Вы получаете сразу все и можете продолжать делать, что вам нужно. Развиваться и подниматься по золотому пути восхождения своей души, о чем говорили наши великомудрые предки. Так что даже если вы не верите в загробную жизнь, если вы не верите в какие-то там переселения, не верите в инкарнацию, ну, с точки зрения логики подумайте, ну, это же просто, что вы посеяли, кого воспитали, с тем вам и жить. Воспитали какого-то выродка, ну, значит, с выродком будете жить. Воспитали человека, значит, человеки вас будут окружать. Вот ответ на твой вопрос. Замечательный ответ. Мне бы, конечно, хотелось даже завершить сейчас на этом программу. Но я так чувствую, что и у меня, и у других зрители и слушатели, может возникнуть такой вопрос. Ну, Алексей, ну мы же с тобой вот рассматривали программу «Где найти свою любовь», да? Что люди сейчас, современный мир очень часто обращается в разные источники. И несмотря на свои годы, они все равно продолжают искать друг друга, находить и создавать пары. И в 60, и в 70 лет. Ведь возможно же такое. Так, и к чему вопрос? Вопрос к тому, что ты говоришь, если прогулял лето красное, пропел до 50 лет, и уже дальше... Нет, раньше прогулял. Да. К 50 уже подошел. Да, и зачем тогда тебе нужна пара? Ну, понимаешь, вот как-то хочется... Все равно предназначение человека быть в паре. Вы меня как-то поняли, непонятно. Истолковали неверно мои слова. Возможно. Я не сказал, что не надо жить в паре. Я сказал, что поздно искать того, кто входит в ваше представление 20-30-летней давности. Ну, вот это... Ждать вот этого принца на белом коне, принцессу, королеву и так далее. Вот здесь я согласна с тобой, да. Но приоритеты какие должны быть в этом случае? Приоритет такой, что тот человек, с кем я смогу идти дальше по жизни, по пути своего предназначения, наилучшим образом раскрывая его и как раз и давая мудрость детям нашим, наверняка уже есть и внуки. Нет, вот, еще раз. Совместно. Еще раз, равно. Я не это задал вопрос. Ты дала вообще. Я говорю, главный приоритет в этом случае какой должен быть? Мудрость, любовь. Для кого? Для чего? Для рода. Для так, чего? Уже, род. Уже не только личный. Хорошо. Род. Я с тобой род, согласна. Да. Отлично. Род. А род из чего состоит? Из кого род. Состоит? Члены рода, семья. Кто именно? Так, ну семьи сейчас в данном случае внуки, нет. Дети, внуки, предки. Вот. Дети, внуки, предки. Это первично. В любом случае это первично. Значит, мозги надо перестроить на что? На внуков, на детей. Если детей упустил, то хотя бы с внуками занимайся, с правнуками занимайся. Это первично становится. Что происходит дальше? А вот дальше происходит волшебство. Когда ты начинаешь служить роду, когда ты начинаешь служить внукам и правнукам, видя свое будущее воплощение, то есть готовя себе плацдарм, создавая детей, правнуков лучше себя, ты же придешь в мир, который будет лучше этого. И вот тут метаморфоза интересная происходит. Волшебство. Вдруг ни с того ни с сего появляется обязательно тот, в котором ты нуждаешься, или та, в котором ты нуждаешься. Обязательно никуда не деться. Как помощник, как соратник, единомышленник. А когда ты просто ищешь себе попутчика жизни, ну это будут попутчики. Ради чего? Ради пустоты. Ради своего благополучия, которое должно было сложиться тогда еще, с 18 лет. Да. Понимаешь, вот эти неправильные приоритеты нас убивают. Мы все время продолжаем думать о своем благополучии, не понимая, для чего мы пришли в этот мир, кому мы должны служить. И это уничтожает все наши добрые помыслы. Мы, ну, не тем занимаемся. А вот когда приоритеты расставлены из возрастного, из славяно-русской варности, из понимания предназначения, то все становится на свои места. И вот тогда, когда ты встаешь на свою стезю, на свою дорожку и служишь роду через своих детей, внуков, правнуков, обязательно появится тот или та, который с тобой будут делать то же самое. Вот где твои единомышленники. А просто поболтаться по сторонам, ну, ты сходи в ночной клуб, найми себе стриптизера, либо стриптизершу, оттянись хорошенько, на дискотечку там прими что-нибудь. Это вот будут твои попутчики в этом случае. Вот беда наша. Мы начинаем искать не там и не тех. Почему? Потому что не туда смотрим. Приоритетов не понимаем. В этом возрасте это служение обществу, служение роду, служение отечеству. Как бы ты вот ни говорил о чем. Если этого нет, ты будешь жить иллюзиями прошлого, а этого времени уже нет. Нельзя вернуть цветущий сад. Ну нельзя. Осень на носу. Мы должны думать о своем погребальном костре, о своей могилке. Кто к ней придет, на эту могилку, на этот погост? Кто нас вспомнит? И кем мы возродимся? Если мы это не понимаем, мы все время будем молодиться, хорошиться, следить, чтобы там волосинка где-то не выросла, не та, седые волосы убирать, краситься, что угодно будем делать. Но это все будет фикция. Мы будем себя представлять девочками и мальчиками на выдане. Но этого же нет. Ни физически, ни временно нету этого, не существует. И мы можем бороться с этим миром сколько угодно. Сколько я знаю звезд, которые там все ботиксы накачали, подтяжки сделали. И по дискотеке. И что-то еще, да. И там с внучкой или внуком разговаривают как на равных. Ну, при этом ты как старуха была, так ты и осталась старухой. Не внучка к тебе относится, не как к своей подружке. Да, она может с тобой делиться чем-то, но ты для нее бабушка. Или ты для нее дедушка. А вот они все молодятся. Картинки такие. Ну хорошо, и кем они уходят? Они уходят картинками. А картинки – это что? Это ну что-то реальное? Нет. Я, конечно, понимаю, есть актеры какие-то, артисты, которые картинки общества. Да, ну такие и есть. Это их промысел, это их жизнь. Но другие-то не актеры, не артисты. Для них жизнь – театр. Они должны в этой жизни себя, свои роли играть. Роли, а не постановочные сюжеты. И роль, соответственно, должна возрасту, опыту и так далее. И если мы пришли уже к пониманию, что мы деды и бабки, и уже там скоро будем прадедами, прабабками, мы должны уже смотреть на свой погребальный костер, на свой погост, на свое место на погосте. Как к нам будут приходить и что делать? Что мы после себя оставим? Что мы им дадим? И если нам суждено воплотиться здесь, кем мы воплотимся? В каком роду по качеству? И в каком мире, который сейчас мы улучшаем, сейчас? И вот только тут соратники появятся. Правильный дедушка появится, правильная бабушка появится. И тогда никто не говорит, что у тебя не будет нормального семейного союза. Но только семейный союз уже будет у тебя без воплощения новых детей. Ну все, время ушло. Физиологически ты не можешь больше породить. А может, и он больше не может породить. Чудеса случаются. Случаются. Ну, надо, может быть, о чуде помнить, но не надеяться на него. Да, у нас рожали женщины, там, и в 75 лет рожали. И сейчас бывают такие случаи. И бывают, да. Но это же не у каждого. Сейчас и молодухи родить-то не могут. Поэтому чудо надо иметь в виду. Да, оно существует. Но верить только в чудо, ничего не делать и не заниматься промыслом, который тебе необходим на данном этапе своего бытия, это величайшая глупость. Это преступление перед собой. Преступление перед своим родом. Преступление перед миром. Каждое растение живет по определенному циклу. Но отцвели сады весной. Что делать? Плохо? Да нет, неплохо. Завязи появились. Ухаживай за завязями. Побрызгай чем-нибудь, чтобы паразиты не сожрали. Тлю убирай, там, делай ловушки, чтобы муравьи тлю не разводили и прочее, прочее, прочее. Потом начинаются сбор урожая. Ягоды, плоды поспели. Так надо их правильно собрать. Надо их сохранить и передать куда-то. А мы все думаем о цветочках. Гулянки, встретить суженого, ряженого, ах там. Ну, давай честно смотреть на мир, объективно. Чудеса бывают, и в чудо надо верить. Но если ты живешь в ожидании чуда только, в голубой вертолет с волшебником и там эскимо, ну, вопрос, с кем я разговариваю, с нормальным человеком? Наверное, нет, это психопатия. Когда сидит там мужичок седой и в машинке играет. Это психопат. Психика упала до уровня табуретки. 6-летнего ребенка. Вот это надо понимать. Да, Алексей, в этом случае мне вспомнилась одна наша поговорка. Уж лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Я думаю, что сегодня вот это как раз правда, она и прозвучала. И тема нашей программы сегодня «Для чего мы живем» была раскрыта самым наилучшим образом. Причем в разные возрасты, в разных ситуациях. И в разный период жизни. Я не согласен с тобой, что она была полным образом раскрыта. Мы коснулись этого, потому что если мы хотим полностью раскрыть, нам надо погрузиться в славяно-русскую варновость, где все вот эти стадии подробно расписаны. Когда что делать, когда чем лучше заниматься, а лучше вообще этим не заниматься. Об этом надо мыслить, например, готовить что-то. Так что не обо всем мы здесь рассказываем. Хорошо, тогда я предлагаю продолжить эту тему. А сейчас благодарю тебя за беседу, благодарю и вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева и Алексей Орлов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!